Итоги. Разные судьбы трех великих полководцев XX века венчал один конец. Они ушли признанные как военные гении, но под подозрением в темных замыслах политиками. Нагнетание страстей в отношении МакАртура в США и Жукова в СССР подтолкнуло американских публицистов Нибела и Бейли написать и напечатать в 1962 году остросюжетную книгу «Семь дней в мае» о неудаче военного переворота, который в тогдашнем будущем, в 1974 году, затеял вымышленный председатель Американского комитета начальников штабов генерал Скотт и не преуспел. Книга имела порядочный резонанс. Президент Кеннеди, прочитав ее, заметил: «Я знаю парочку генералов у нас, которые хотели бы сделать это». Журнал «Ньюсуик» ознаменовал 22 ноября 1993 года, 30-ю годовщину гибели Кеннеди, громадным материалом, что правительство держит в тайне от ДФК. Вернувшись к обстановке в США в то время, журнал настаивал: на крайне правом фланге антикоммунистическая истерия достигла такого накала, что власти в Вашингтоне действительно боялись переворота правых. Когда президент Кеннеди прочитал в 1962 году бестселлер «Семь дней в мае» о военном путче против президента, он заметил: такой путч возможен против него. Сентенция эта, как и многое другое, касающееся Кеннеди, канонизирована в Соединенных Штатах. О психологии профессиональных военных взялся судить не тот, кто посвятил всю жизнь службе в рядах вооруженных сил. Вершина военной карьеры Кеннеди — командир торпедного катера во время войны, но высказывавшийся с решительностью ветерана отставной лейтенант. В русском переводе книгу прочитал Жуков. Изолированный от всех, он мог обсудить ее только с дочерями. Маршал отдал должное занимательному сюжету. Что касается реальности заговора как такового, то Георгий Константинович отрубил: авторы не понимают, что такое профессиональный военный. Он прав со своей точки зрения, наш прославленный маршал, ставящий на первое место в жизни решающее качество — порядочность. Георгий Константинович как-то задумчиво объяснил: мне видится бездна, в которую заглянуть страшно, если человек перестает быть порядочным. В пресловутой бездне возревают и приобретают форму параноидные подозрения в отношении военных. В послесловии к переизданию 1990 год книжки Нибела и Бейли «У нас» внимательный исследователь Файнгар подметил: в нашей собственной истории тема военного переворота глухо звучит в ряде публикаций в связи с именами Тухачевского и Жукова. Никогда никаких доказательств обнародовано не было. Очевидно, их нет. Однако Тухачевский пал жертвой сталинских репрессий, а Жуков был дважды смещен с высоких постов. Сначала при Сталине. Известно, что после войны бериевские следователи выбивали у нескольких арестованных генералов показания о якобы замышлявшемся Жуковым военном заговоре, а позже Хрущевым. В своих мемуарах Хрущев, очевидно пытаясь оправдаться перед историей, утверждают, что у него были основания для снятия Жукова с поста министра обороны, но фактов не сообщает. Недавно сын Хрущева говорил о том, что Жукову инкриминировалось несанкционированное создание десантной части, якобы предназначенной для военного переворота. Все это маловероятно и никак не вяжется с образом маршала, каким он предстает со страниц своих книг и многочисленных воспоминаний о нем. Остается предположить, что слухи эти дошли до Нибела и Бейли, ведь генерал Скотт в их романе тайно создает диверсионную воинскую часть. Предположение Файнгара, по всей вероятности, реально, но это только часть правды. Другая — в США есть собственные американские причины для опасений по поводу военного переворота. Обратимся к американскому классику Видалу. С незаурядным публицистическим даром Видал в очерке о военной академии США Вестпойнт выстроил прочную аргументацию в подтверждении своих личных впечатлений об отечественной военной среде конца 30-х, распространив их на сегодняшние дни. «Помните, — настаивает Видал, — истинный отец-основатель Вестпойнта Тайр был страстным обожателем Бонапарта и находил хорошее в прусской системе. Вот вам бонапартизм и в США, Николай Яковлев». Он утверждает, самое смешное, несмотря на средства, истраченные на наши вооруженные силы, они не могут выиграть никакой войны, кроме войны против американского народа. Наконец, Видал подводит итог. Если в 1933 году генерал морской пехоты Батлер отказал крупным монополистам в их просьбе возглавить переворот против президента Рузвельта, то ныне заговор типа того, который отказался устроить генерал Батлер, может оказаться привлекательным для исповедующих кредо «Честь, долг, Родина» — лозунг Вестпойнта. Эти сентенции включены в исполинский том 1300 страниц Видала «Соединенные Штаты», 1952-1992 годы, увидевший свет в 1993 году. Рассуждения Видала звучали убедительно до тех пор, пока он не помянул реакцию профессионального солдата, генерала Батлера, на внушение устроить государственный переворот. Вооруженные силы в глазах профессионалов, а не дилетантов, не тот инструмент, который обращается против собственного народа. Военные заговоры, как таковые, достижения режимов, не отличающихся стабильностью. Они анахронизм в современном высокоорганизованном обществе с развитой системой ценностей, среди которых нет места для военной диктатуры. Тем не менее, в таком обществе великий полководец — фигура, высоко чтимая почти всеми. Что происходит в этом отношении у нас, применительно к Жукову, по-видимому, виднее со стороны. Американец Спар так заключил в 1993 году свою книгу «Жуков. Взлет и падение великого полководца». В 95-ю годовщину со дня рождения Жукова в 1991 году, в годину борьбы русского народа с новыми бедствиями, Жукова поднимают как икону, олицетворяющую дух русского народа, умеющего выдвинуть вождя-спасителя в экстремальных обстоятельствах. Жуков — воплощение русской чести и доблести, символ русских побед, русского суверенитета и русского духа, изображается вдохновителем следующей русской революции. Вполне может выдвинуться человек с положительными качествами и национального престижа Жукова, преданного национальному благосостоянию, и давайте надеяться не на белом коне. Чем бы ни разрешилась борьба за выдвижение нового руководства, и что бы ни было обнаружено в архивах касательно политических намерений Жукова, ничто не сможет стереть или запятнать образ этого человека на белом коне, который сделал так много, чтобы поднять свою страну до сияющих высот. Можно и нужно подписаться под каждым словом американского исследователя, достойно закончившего там, за океаном, книгу о нашем национальном герое. Конец книги. Январь 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Маргарита Иванова.